Иногда они ломали голову над тем, чтобы заставить родителей сойтись заново. Мария по простоте душевной не раз спрашивала отца: «Папа, ну когда же ты соберешься жениться на маме?» Ахилл же никогда не упускал случая сделать обидное замечание. «Слушай-ка, эта рыжая тёлка, которая вчера на тебя глаз положила, лакомый кусочек, а?» Дети могут примириться с чем угодно, только не с неверностью родителей друг к другу. Когда Сократ и Лен разошлись, Мария сбежала из дома. Ее искали всю ночь, и только на утро, после долгих отчаянных поисков, ее нашли в трюме какого-то судна. Негодование Ахилла выразилось в более опасной и агрессивной форме. Несмотря на свой юный возраст, 11 лет и маленький рост, он забрался в отцовский Мазерати, выжил сцепление, помчался по дороге со скоростью 180 миль и не так-то быстро притормозил и заглушил мотор. Отец в ужасе долго расспрашивал, что это на него нашло, и пытался объяснить, какой опасности он подвергался. Ахилл, не теряясь, тут же возразил: «А кому какое до меня дело? Эко-важность, умер я или жив?» Когда же отец обратился к психиатру, тот объяснил, что такое поведение – совершенно естественная реакция в таких обстоятельствах. Парня мучит развод родителей. Он сам не знает, что ему делать, кого из двоих любить и кто из них его самого любит. Этим поступком он думал вернуть себе утраченную, как он полагал, родительскую любовь. Превосходная речь. Грек сделал из нее тот вывод, что Ахиллу следует держаться подальше от гаражей, которые отныне запирали и охраняли. А потом в жизнь судовладельца вошла великая Менелас. Тогда Ахилл и Мария дружно направили на нее тлеющую в них обоих ненависть и мстили ей как могли. Змея в рояле, ящерица в постели, липкая смола на клавишах Бихштейна, изорванное в клочья вечернее платье. Однажды Ахиллу даже удалось нанять клакеров, чтобы те освистали ее концерт. Менелас вела себя очень тактично, никогда не пыталась отомстить, проявляла самое доброе отношение к этим дьяволятам и со всей искренностью надеялась завоевать их расположение. Грек в отчаянии подсчитывал убытки и возмещал их как мог, но всему есть пределы. На этот раз Ахилл зашел чересчур далеко. Накануне, под предлогом невиннейшей игры, он чуть не утопил Менелас в бассейне. На нее это так подействовало, что она совсем разболелась и слегла, сохранив все же достаточно самообладания, чтобы скрыть происшествие от Сократа, которого, однако, поставил в известность кто-то из служащих. Ахилл, будучи в восторге и страхе одновременно, даже бровью не повел под взглядом отца и ждал неизбежного приговора, над которым заранее потешался, то ли уже бывало. «Почему ты спросил, сколько мне лет, папа?» «По очень простой причине. С определенного возраста дела такого рода уже не подлежат подростковому суду, их передают в суд присяжных». «Ох, уж ты скажешь, суд присяжных. Да я всего-навсего легонько обмакнул эту... Берегись, Ахилл, не мели языком попусту, у меня ведь хватит еще сил, чтобы с тобой управиться. Я не допущу, чтобы ты вел себя как последний хулиган. Папа, заткнись, ты должен попросить прощения у Алэмп, и немедленно, ни за что». Это он выкрикнул дрожащим от ненависти голосом. «Ты что сказал? Ни за что, хоть голову мне руби, ни за что, ни за что, ни за что, я ее ненавижу, она сука». Правая рука с поразительной быстротой взлетела вверх, врезала Ахиллу по щеке и отпечаталась красно-белыми пятнами. «Немедленно, — я сказал, — ты немедленно пойдешь к ней. Не надейся ни за что». В течение каких-то бесконечных 5 секунд смотрели они друг на друга, ни тот, ни другой не отвел глаз. Собственно говоря, Грек-то ведь еще никогда не поднимал руку на своих детей и был теперь потрясен тем, что ударил сына, сам того не желая. Задыхаясь, он произнес неузнаваемым голосом: «Слушай, Ахилл, это ультиматум. Если ты сейчас не пойдешь и не попросишь прощения, ты никогда больше ни гроша от меня не получишь, даю тебе слово. Сиди на своих деньгах, мне они не нужны, не этого я хочу». «А чего же ты хочешь?» — взревел Грек. «Ничего, совсем ничего», — рявкнул тот в ответ. Что-то прорвалось у него внутри, ему хотелось это что-то бросить отцу в лицо, но он яростно удерживал это в себе. Хотелось произнести все слова, все: мама, папа, любовь к обоим, отчаяние от их разлуки друг с другом, стыд, злоба, ненависть ко всем женщинам, занимавшим мамино место, презрение к этим взрослым людям, неспособным любить друг друга, и боязнь лишиться их, годы отчаяния и притворства, панический ужас, охвативший его при виде поруганного святого таинства любви. Он пробормотал: «Папа!» Но грек уже совсем вышел из себя, и, не вняв призыву, звучавшему в этом слове, нервы его окончательно сдали, и он злобно сказал: «Это мое последнее, серьезнейшее предупреждение. Вопрос стоит так: она или ты? Я ведь собираюсь на ней жениться». Эти слова тараном обрушились на Ахилла. Он только повел головой справа налево, со слезами на глазах произнес слабым голосом: «Нет, папа, нет», а потом круто повернулся и выбежал из кабинета отца в коридор с криком: «Мария, Мария, Мария». Ирена с восторгом разглядывала в зеркало синяки, красовавшиеся у нее на лице и на теле. Она снова завоевала Германа. Эти ссадины и шишки, вздувшаяся кожа и фонарь под глазом, решительно свидетельствовали о ее победе. Будь у нее возможность, она охотно показалась бы в таком виде всем прохожим на улице, чтобы каждый узнал, она снова носит прежнее имя – мадам Калленберг. К радости, получаемой от того, что они теперь оба страдают, добавлялось еще другое, едва уловимое приятное чувство – сознание, что Герман становится все более раздражительным, а следовательно более уязвимым. Когда он вступил в этот смехотворный брак с ее сволочной сестрой, Ирена пыталась покончить с собой. Она ведь не представляла себе жизни без побоев синей бороды. Ей сделали промывание желудка, и она вернулась к жизни с тем же ощущением тошноты, которую она испытала на пороге смерти. Но на следующий день она уже вкусила всю сладость победы, услышав скандальную новость. Герман женился и тут же был опозорен. Какое отмщение! Ирена радовалась при мысли об этой характерной для Лены двойственности. Не зря же той всегда были больше по вкусу профитроли, то есть смесь холодного с горячим, чем ромовые бабы и китайская кухня, соль и сахар, чем телячьи отбивные с душистыми травками. Ирена по наивности полагала, что Герман в тот же вечер вернется домой, а прождать ей пришлось целых 3 года. Синяя борода сходу женился на Барбаре, дочери владельца нефтеналивных судов, которая была моложе его на 28 лет. Ирене не терпелось вернуть его, но она верила в будущее и решила изобразить из себя этакую Пенелопу, хранительницу очага, и радовалась всякой возможности творить добрые дела в своем ближайшем окружении и хвалиться своим весьма скудным милосердием как в общественной, так и в светской жизни. Она прекрасно понимала, что они с Германом дополняют друг друга, но не так, как два пальца одной руки, а скорее как молот и наковальня, что по сути дела сводится к одному и тому же. В это же самое время Лена неотступно носилась вслед за своим жиголо, никудышным художником по профессии, а Мелина вновь погрузилась в антропологические исследования, только теперь уже в другой общине хиппи на юге Калифорнии. Просто счастье, что Ирена оставалась на месте и могла блюсти семейную добродетель и традиции, по которой мать жертвует собой ради детей. Когда Герман вернулся под тем предлогом, что хочет следить за образованием своих отпрысков, Ирена не поверила этому признанию, просто Калленберг жить без нее не может. Она стала носить соблазнительные наряды, которые горничная покупала для нее в весьма подозрительной лавочке в Сохо, и старалась появляться прямо у него под носом в черных чулках с сиреневыми подвязками и в прозрачных бюстгальтерах, принимая по любому поводу позы, которые считала обольстительными. И так они поженились заново, честь по чести, под недоверчивым и в то же время растроганным взглядом старухи Микелофидис, которая втайне радовалась возвращению беглеца, от того, что ей стало гораздо легче держать под контролем происки и махинации своего заново обретенного зятя. Разумеется, Калленберг перед этим развелся со своей американской шлюхой, которая, впрочем, принесла ему ребенка. Ирена не называла его иначе, как поганым ублюдком. И вот снова зажили они по-семейному. Каленберг все чаще уходил из дому, Ирена пила все больше, и оба поглощали все большие дозы транквилизаторов, чтобы избавиться от гложущих тревог. Время от времени задавали они друг другу славную трепку, и только в такие дни удавалось им уснуть без снотворных. Порой они даже занимались любовью, и хотя оба испытывали при этом отвращение и ненависть, обостренный чувственный накал придавал сладострастию особо высокое напряжение. Вчерашний вечер, например, был просто изумительным. Ирена довела Германа до предела и победила его в этой игре, заключавшейся именно в том, чтобы он, наконец, полностью терял контроль над собой. За избиением следовала награда – 3 минуты полнейшего блаженства. Но Герман, по-видимому, не мог простить ей наслаждение, которое против воли доставил. Сам он ничего подобного не ощутил и ушел взбешенный в глухую ночь, причем Ирена прекрасно поняла, что он отправился на поиски шлюхи. Но разве это теперь имело для нее какое-либо значение? Она вновь обрела своего муженька, а тем самым вернула себе положение замужней женщины, детям блудного отца, а главное получила то, что составляло единственную радость ее жизни – скандалы, драки и последующие за этим извращенные объятия, согревающие душу сознание, огромного богатства, постоянное воздействие таблеток, уверенность в том, что она единственный нормальный и уравновешенный член семьи, что еще нужно для полного счастья. Матросик не мог удержаться от смеха, когда старуха пригласила его на танец. Но та не отступалась. «Ну, хоть один разок пройдемся, красавчик мой!» Матросик так и прыснул. «Нет уж, спасибо, только не танго!» Старуха в изумлении и негодовании выпучила глаза. «Только не танго? Неужели вы откажете в последней радости женщине моего возраста?» У нее был огромный нос с крючком, подбородок перемазан губной помадой, глаза, введенные черной тушью, так и сверкали, в вырезе блузки виднелась ленточка бюстгальтера, на толстых ногах красовались черные шерстяные чулки. Матросик, смеясь, встал и прижался всем телом к старухе. Он был выше ее чуть ли не на голову. Они танцевали, проделывая сложнейшие, давно забытые всеми фигуры, вертелись вихрем, скрещивались и расходились, и по очереди, откидываясь назад, склонялись до земли. Шальная захлопала в ладоши. «Браво! Объявляю вас бесспорными победителями!» Матросик наклонился к старухе и с восторгом прошептал: «Ох, Сократ, да чего же вы забавны!» «Значит, вам понравилось, милый мой дружок? Ну просто кайф!» Старуха уже серьезным тоном добавила: «Вот видите, я оказался прав. Знаете, Пегги, вы созданы для жизни, а не для слез и траура». Майская ночь была довольно прохладной, но веселились они на палубе Пегаса 2. В последний раз. Завтра Пегги должна была вернуться в свою золотую американскую клетку. После смерти Скотта вся страна перенесла на нее надежду и веру, которая дарила ранее своему будущему президенту. Вдова его была уже для всех не женщиной, а символом. А сама Пегги охотно обошлась бы без такого ярлыка, ведь отныне из ее жизни было вычеркнуто все, что ее радовало прежде. Теперь не могло быть и речи о том, чтобы часами проводить время в ателье модных портних, устраивать умопомрачительные вечеринки с участием забавных или чем-то необыкновенных людей, бродить по улицам или просто-напросто пойти с приятелем в театр. Она, всегда воплощавшая собой некий авангардистский дух, была вынуждена узнавать через третьих лиц о том, что происходит в ее родном городе. В тех редких случаях, когда она все-таки решалась показаться на улице, ей приходилось обращаться к полиции за помощью, потому что какие-то возбужденные безумцы тотчас же увязывались вслед за ней. Одни клялись, что отомстят за смерть ее мужа, другие умоляли ее готовить ему смену, воспитывая сына как будущего государственного деятеля. Что касается мужниной семьи, Там, по-видимому, считалось вполне естественным, чтобы Пегги превратилась в висталку, посвятившую себя воспоминаниям. Впрочем, даже если бы она захотела отделаться от их опеки, это оказалось бы невозможным. Ей несколько раз дали ясно понять, что жизнь в сфере политики требует соответствующего поведения. Дело, разумеется, не дошло до того, чтобы ей предложили принести себя в жертву на погребальном костре супруга, как полагается в Индии, где вдовам не дозволено оставаться в живых, но по сути это было то же самое. Единственным человеком, морально поддерживающим Пегги в этом испытании, которому не видно было конца, оказалась Шальная. Шальная умела ее рассмешить. Шальная разгоняла тучи преследовавших ее страшных воспоминаний, Шальная продолжала считать ее женщиной, а главная Шальная говорила с ней о Сатрополосе. Судовладелец часто посещал ее, приносил роскошные подарки, проявлял исключительную чуткость и внимание. Но обилие предосторожностей, неизбежно сопровождавших его визиты, портило все удовольствие, которое они могли бы ей доставить. Ведь теперь, чтобы проникнуть в дом Пегги на Парк-авеню, надо было пройти через контроль охранников секретной службы, которые гнездились буквально на каждом этаже и гроздями висели на площадках лестницы, ведущей в пентхаус. Пегги дважды удалось от них ускользнуть, переодевшись служанкой, а также обмануть этим нарядом бдительных журналистов, постоянно следивших за каждым ее шагом. И вот она, наконец, на солнце, на свободе. Один взмах крыла, и перед ней ослепительный свет греческих островов, а она сама, сбросившая с себя лишнюю одежду и правила поведения, находится наконец-то в обществе человека, избавившего ее от малейшей ответственности, от малейших забот и взявшего все это на себя. Власть хороша, если она не влечет за собой необходимости стать рабом своих рабов. А на борту Пегаса можно было предаваться спокойной жизни, когда тебя балуют и лелеют. Эти два побега, единственные за время ее вдовства, оставили по себе столь ностальгические воспоминания, что она не удержалась и неосмотрительно рассказала о них младшим братьям покойного мужа. Они реагировали на ее рассказ совершенно так же, как некогда Скотт. «Как ты можешь компрометировать себя с этим разбогатевшим чучмеком?» И вот сегодня она в третий раз за истекшие 5 лет снова наслаждается побегом, подстроенным греком с помощью шальной. В ту минуту, когда Сократ подливал ей вина, она со вздохом шепнула ему: «Как бы я хотела пробыть на этой чудесной яхте до конца моих дней». Грек чуть было не ответил, что это ведь зависит только от нее, но предпочел воздержаться и ограничился туманным высказыванием: «Яхта в полном вашем распоряжении, как со мной, так и без меня». И тут ему показалось, а впрочем, он, может быть, неверно расслышал, что Пегги шепнула эти слова, чуть дыша: «Лучше с вами». Он не попросил ее повторить, но когда она предложила ему покататься вместе по морю, он уже твердо уверился, что это ему не почудилось. Не теряя времени на то, чтобы сменить лохмотья нищей старухи на что-нибудь более приличное, он увлек Пегги на скутер, который уже был спущен на воду его матросами. Он сам удивился собственным словам, с которыми обратился к офицеру, садившемуся за руль: «Я сам поведу катер, мне это занятие по душе». Когда они вышли в море, он выключил мотор, уселся рядом с Пегги и засмотрелся на звезды, сообщая о них Пегги все то, чему его научила Менелас за 8 лет до этого. А теперь она уехала в Рио с концертом, и она... «О чем вы думаете?» — спросила Пегги. Последовал классический ответ, который дает всякий человек, застигнутый врасплох: «О вас». Она опустила голову ему на плечо. Он окаменел от изумления и боялся пошевелиться, чтобы не спугнуть свершившееся чудо. Пегги прикрыла его руку своей и печально вздохнула: «Как жаль». «Жаль чего же?» «Жаль, что я не могу вас видеть так часто, как этого хочу». «А вы часто этого хотите?» «Все время». «В таких случаях следует действовать, если ты не стал окончательно слабоумным». С таким волнением, будто он имел дело с королевой Англии, грек весь дрожа охватил ладонями ее лицо и был поражен тем, что она первая протянула ему навстречу губы. Неуклюже ответив на ее первый поцелуй, разве мог он когда-либо надеяться на такое, он поймал себя на кощунственной мысли, что целует всю Америку через посредство самого прославленного национального памятника. Но Америка заметно оживилась и как будто отвечала ему тем же, с некоторым опозданием, а пылкость ее не оставляла уже никаких сомнений относительно ее плотской оболочки. На какое-то мгновение она отодвинулась, пробормотав с ироническим упреком: «Прошу вас, мадам, вы перепачкаете меня губной помадой». Эта шутка слегка отрезвила Сократа. «А вы представляете, что будет, если мы перевернемся? Вы в костюме матроса, а я в виде недостойной старой дамы. Вот выпучат глаза наши спасатели». Нежданная радость так вскружила ему голову, что он осмелился прижаться лбом к груди Пегги, круто выступавшей под тканью блузы, и застыл в этой позе, опьяненный запахом ее духов. Вдали мигали огни Пегаса, ярко освещенного, словно в честь некоего таинственного празднества, не имеющего, казалось бы, никакого повода, но греку внезапно открылся его смысл. Эта ночь, его судно, звезды, все его усилия, борьба, баснословный взлет, словом, все, что предшествовало этому изумительному мгновению, которое приковало его неподвижного к вечному движению созвездий, все было вписано в неумолимую логику судьбы, его судьбы, и все совершалось лишь для того, чтобы, возможно, лучше подготовить этот невероятный миг, когда он почувствовал себя бессмертным и равным Богу. Но отбросив охватившее его желание принести благодарственную молитву, он осмелился осторожно провести кончиками пальцев вдоль нежного изгиба ее бедер и еще крепче прижался головой к ее груди. Она гладила его по волосам ласковым непрерывным движением, и эта медлительная ласка все больше обостряла его чувственность. Иногда ее точеный пальчик касался его уха и осторожно вводил все извилины ушной раковины, а потом смело вонзался вглубь. Она вдруг засмеялась и сказала: «Представляете, вдруг ваши моряки нас видят оттуда». Он только покачал головой в знак отрицания, но не мог вымолвить ни единого слова, ошеломленный таинственной силой, исходившей от нее, и мечтал. Ведь достаточно только одного единственного движения. Может быть, она поможет ему, тогда все уже будет просто. И катер станет раскачиваться, как обезумевшая старая ладья, подхваченная бурей, хоть на море и не было ни единой волны. Пегги наклонилась к Сократу: «Значит, вы действительно уверены, что нас никто не может увидеть с яхты?» «Ну, хватит. Еще разок. Последний. Дурацкая игра. Не смешно. Если попаду, он ее утопит в море вместе с роялем. А если промажу?» «Как это, если промажешь? А со мной что будет?» «С тобой ровно ничего. Пуля в голову. Чего там еще гадать о будущем?» «Умник какой нашелся. Ладно, давай». Ахилл медленно приложил карабин к плечу. Мария неподвижно стояла в 10 метрах от него, вплотную к стене лодочного сарая, удерживая в равновесии на голове гипсовую статуэтку Девы Марии размером с оловянного солдатика. «Готово? Давай, наконец, чего тянешь? Смотри, теперь не шевелись». Ахилл нажал на спуск. Статуэтка разлетелась вдребезги. Мария встряхнула длинными черными волосами, сбросив с них осколки гипса. Ахилл водил носом по стенке, рассматривая следы попадания выпущенных раньше пуль. С самого детства они с сестрой были помешаны на этой смертельно опасной игре, прозванной ими «Суд Божий» и требовавшей от обоих полнейшего хладнокровия и презрения к смерти. Случалось им также играть и в русскую рулетку. Пока что Мария всегда сдавалась первой, кроме того дня, когда она, решив испытать брата и понять, блефует он или нет, вынула потихоньку от него единственную пулю из 6-зарядного пистолета. Они по очереди приставили пистолет к виску, и выстрелили. Мария, Ахилл, Мария, Ахилл. Результатом был только сухой щелчок ударника в пустоте. А ведь пуля неизбежно должна была находиться в шестом, последнем пазу барабана. Ахиллу это, разумеется, было известно. Известно ему было также, что из тысячи миллиардов возможностей ему ни одна не сулит счастливого исхода. Он бросил вызывающий взгляд на сестру, которая насмешливо на него поглядывала, а потом без малейшего колебания приставил дуло кольта к своему лбу и нажал на спуск. Мария, ошеломленная, пробормотала: «Ты что, совсем спятил? А если бы я не вынула пулю? Зачем ты это сделала? Я мог и не знать. Ты просто псих. Неужели ты думаешь, что я позволила бы тебе это проделать, будь он заряжен? А к чему? Что от этого изменилось бы?» Их воспитывала гувернантка, снабженная самыми лестными рекомендациями. Малейшее их желание немедленно выполнялось, и от этого детям грустно жилось. Не о чем было мечтать. Из-за слишком громкого имени было решено не отдавать их в колледж, да и к чему колледж, если лучшие учителя приходили на дом. Они замкнулись в себе, а опасность привлекала их из-за отсутствия нежности. После развода родителей ребята стали вовсе невыносимыми. Конечно, родителей они и без того видели редко, время от времени встречаясь с ними на той или другой яхте, между двумя полетами, двумя увлечениями, двумя деловыми встречами. Десятилетний ребенок никогда не расскажет о причинах своих отчаянных тревог. Ахилл и Мария при всей своей одаренности не были исключением из этого правила. Они отлично разбирались во всем, что грозило гладкому течению их жизни, но выражали это понимание не словами, а все более агрессивными поступками. Взрослые пользовались для этого словом «капризы», но внимательный опытный наблюдатель обозначил бы это словом «отчаяние». Будучи не в силах помешать разводу родителей, они делали все возможное, чтобы ни один из них не женился вторично. По отношению к матери эти попытки оказались совсем тщетными. А отец даже торжественно поклялся им, что не женится и в течение 8 лет был верен слову. И вот теперь из-за этой мерзкой пианистки он собирается нарушить обещание. «Если он на ней женится, я... Ты что? Черт дери! Неужели ты потерпишь, чтобы эта баба встряла к нам? А как же мама? У мамы своя жизнь. Это все из-за него. Она натворила столько глупостей. Ну, не преувеличивай. Вот еще. Беда с вами, девчонками. А вот я, когда вижу, как он лебезит перед этой старухой, ну не она так другая. А ты не думаешь, что папа еще не дорос, чтобы остаться одному? А мы с тобой разве не остались одни? Я, например. Ну ты, по части старух, ты на кого намекаешь? Да не на кого, а только она тебе в матери годится. Дура ты, берешься судить о Джоан. Да знаешь, насколько голов она выше тебя? Еще бы, 40-то лет. Ей 37, ну и что? При этом она все равно красивее всех. Да не будь ты с Атрополосом, она бы на тебя и не посмотрела. А ей вообще плевать на башли. Уж конечно, конечно. Твои-то хахали хороши. Жира много, волос мало. Это мое дело. Ненавижу волосатиков. Еще требуется, чтобы они-то на тебя смотрели. Да к черту. Если ты со мной не заодно, тем хуже. Она когда возвращается? Надеюсь, никогда. Лучше бы сдохла. Не хочу я этого брака. Неужто папа совсем стал дебилом? А где она сейчас? Понятия не имею, хоть у папуасов я плевал. А папа? А ты-то разве не знаешь? Он что, все тебе сообщает? Может быть, он с ней поехал? Нет уж, пусть сама на хлеб зарабатывает. Слушай, пошли, у меня свиданка. Джоан? А тебе какое дело? Ах-ах, прошу прощения. Лучше пойди-ка причешись, у тебя полно звездки в волосах. Люди подумают, что ты где-то в развалинах ноги задирала перед ископаемым со вставной челюстью. Ну, мерзавец, ты у меня сейчас получишь. Просто для виду она прикинулась разъяренной и побежала за ним вдогонку, Да ведь не догнать, он уже на 10 метров впереди, и вообще Хилл в беге никому не уступит. А честно говоря, кому и в чем он может уступить ее брат? Никто ведь с ним не сравнится.